Глава 25. Шаги по лицу. Перед нами был зал большой и высокий. Как закрытый теннисный корт стадиона «Динамо». Холодный и мрачноватый он освещался множеством нелепых светильников в беспорядке, расставленных на полу. Они напоминали бесформенные мешки, набитые чем-то вязким и блестящим, как рыбья чешуя. Она и была источником этого холодного серебристого света, позволявшего видеть привычно красные стены зала, его неровный, но твердый пол и растекающееся золотое пятно посреди, такое большое, что, казалось, здесь вылили по крайней мере цистерну золотой краски, которой подновляют изделия из папье-маше в декорационных мастерских Большого театра. Не скрою, это было красиво. Мерцающие серебряные фонари и гигантская золотая монета, небрежно брошенная Гулливером на черный пол Лилипутии. «Усиление пульсаций», — подметил Зернов. «Что это? Начало нового действия?» «Ты о чем?» «Мешки пульсируют». И я присмотрелся. Мешки действительно пульсировали, но не все и по-разному. Пульсация одних походила на равномерное и медленное дыхание, словно в них периодически то накачивали, то выпускали воздух. Другие дышали часто и неровно, а серебристое сияние в них в такт этим вздохом то усиливалось, то ослабевало, почти угасая. Лишь еле заметные искорки пробегали тогда по гладкой коже мешка. «А вдруг они живые?» — насторожился Мартин. «Любопытная штука», — продолжал, не слушая его, Зернов. «Посмотрите-ка сюда. У стены третий слева». С третьим слева мешком происходило действительно что-то странное. Дыхание его стало мелким и частым, вероятно, больше 100 вздохов в минуту, а мерцающее сияние превратилось в ровный, особенно яркий свет, и оно все усиливалось, а мешок уже не дышал, а словно подскакивал на месте, и скачки с каждой секундой становились все отчетливее. И вдруг он, сорвавшись с места, большими прыжками стал продвигаться вперед, лавируя между светящимися собратьями. Он направлялся к золотому пятну, с каждым разом удлиняя прыжок. Зернов схватил меня за руку и даже пригнулся, наблюдая за ожившим светильником. «Сейчас, сейчас!» — бормотал он. «Ну, еще немного, еще!» И, словно услышав его слова, мешок сделал гигантский прыжок, точно опустившись на золотое пятно. Пульсация его тут же прекратилась. Он вспыхнул уже не серебристым, а белым, как от накала светом, и пропал. Загадочно и бесследно, будто его не было, и в помине. «Финис», — по привычке сказал Зернов. «Ну, а где следующий?» Он явно не удивился ни поведению взбесившегося мешка, ни его загадочному исчезновению. В глазах его я читал только любопытство, не праздное любопытство зеваки, охочего до необычных зрелищ, а пытливое любопытство ученого, встретившегося с неведомым. «Куда же он делся?» — спросил Мартин. «Сгорел в пещере огненной», — сказал я. «Она же холодная. А ты пощупай». «Что-то не хочется», — засмеялся Мартин. «И не советую», — вмешался Зернов. «Не подстрекай, Юра. Все здесь сложно, необычно и небезопасно. может быть даже очень опасно. Экспериментировать не будем, тем более, что готов еще один подопытный кролик. Еще один мешок в точности повторил действия своего предшественника. Также медленно разгорался, лихорадочно пульсируя и подпрыгивая, и также бодро допрыгал до середины золотого пятна, также вспыхнул напоследок и пропал, не оставив ни гари, ни копоти. «Мне кажется, — заметил Зернов, — что воздух у пятна должен нагреваться». «Почему?» «Давай проверим». «Может быть, не стоит?» — нерешительно возразил я. «Кто знает, что это за фокусы?» Но Зернов уже пробирался к золотой кляксе, лавируя среди агонизирующих мешков. «Так и есть!» — он обернулся и помахал нам рукой. «Жара, как в парилке, и никаких ужасов!» Я последовал его примеру и сразу почувствовал, как нагревается воздух. «Как ты догадался?» — крикнул я Борису. «Оно действительно горячее!» «Опять промазал!» — усмехнулся он. «Пятно само по себе отнюдь не горячее!» Он тронул ладонью край золота. «Ледышка! Горяч только воздух!» «Странно!» «Не очень. Телепортация сопровождается выделением большого количества тепловой энергии. Воздух мгновенно нагревается». «А откуда ты взял, что это телепортация?» «Не знаю», — осторожно ответил Зернов. «По-моему, похоже. Впрочем, можешь выдвинуть встречную гипотезу». Я благоразумно промолчал. «Попробуй поспорь с Борисом». А его внимание уже отвлек новый подопытный кролик, прыгающий к золотому центру. Приземлившись, он ярко вспыхнул и тоже исчез. Воздух над золотом накалился еще сильнее. «Видишь?» — обернулся Зернов. 1-0 в мою пользу!» Я начал подыскивать в уме собственную гипотезу, которая могла бы опровергнуть всезнайку, но Мартин опередил меня. «Они сгорают?» — спросил он. «Мешки? Нет, конечно. Они сейчас где-нибудь в соседнем цехе. Продолжают цепь превращений». «Почему превращений?» «Потому что это процесс производства. Мешки могут быть и машинами, способствующими эволюции материи, образующей на конечном этапе нужный продукт, а может быть и самой материей, претерпевающей какие-то изменения в ходе процесса. Впрочем, это только домысел, а не гипотеза». «А свет, вспышки?» «Побочные явления. Может быть, действующая часть физико-химического процесса. Кто знает? Я пас, как говорится». Мартин подумал и спросил. Именно то, что мог спросить Мартин. «А человек может пройти телепортацию?» «Вероятно. Только я бы не рисковал». «А я рискну», — сказал Мартин, и прежде чем мы успели остановить его, одним прыжком очутился в центре золотого пятна.